Эск подняла руку и принялась ощупывать дерево в поисках зарубок. На этот раз ей повезло. Но сочетание точек и желобков поведало ей, что она оказалась примерно в миле от деревни и бежала совсем не в ту сторону. В небе сияла, похожая на головку сыра, луна. Мелкие, яркие и безжалостные звезды были рассыпаны по черному покрывалу. Окружающий девочку лес представлял собой узор из теней и бледного снега. От зорких глаз Эск не укрылось, что далеко не все тени намереваются стоять неподвижно. В деревне все знали, что в горах водятся волки. Иногда по ночам их вой эхом прокатывался по высоким пикам. Однако звери редко приближались к человеческому жилью. Современные волки были потомками тех, кто выжил лишь благодаря твердо усвоенному правилу, а человеченку можно обломать зубы. Но погода стояла суровая, и эта стая была достаточно голодна, чтобы напрочь позабыть о естественном отборе. Эск припомнила то, чему учили всех детей. «Залезь на дерево, разожги огонь. Если ничего другого не остается, найди палку и по меньшей мере задай зверюгам хорошую трепку. Ни в коем случае не пытайся убежать». Дерево за ее спиной было березой, гладкой и неприступной. Эск увидела, как от раскинувшегося перед ней озера темноты отделяется длинная тень и медленно приближается. Усталая, перепуганная, неспособная больше соображать, девочка упала на колени в обжегший холодом снег и стала разгребать его, отчаянно пытаясь отыскать какую-нибудь палку. Матушка-ветровоск открыла глаза и уставилась в потолок, который был покрыт трещинами и провисал, как верх палатки. Она сосредоточилась на том, что у нее руки, а не крылья, и что ей уже не надо прыгать, чтобы передвигаться. После заимствования следовало немножко полежать, чтобы разум привык к собственному телу. Но сейчас у нее просто не было времени. «Черт побери эту девчонку!» – пробормотала она и попыталась взлететь на спинку кровати. Ворона, которая проделывала этот трюк не первую дюжину раз и считала, если птицы вообще могут считать, а это бывает крайне редко, что постоянный стол, состоящий из обрезков ветчины и отборных кухонных отходов и теплый насест по ночам, вполне стоит того, чтобы время от времени испытывать неудобства, пуская матушку к себе в голову, эта ворона наблюдала за старухой с легким интересом. Матушка отыскала башмаки и шумно загромыхала вниз по ступенькам, подавляя в себе заманчивые поползновения просто взять и спланировать вниз. Дверь была открыта настежь, и на полу уже намело небольшой сугроб мелкого снега. «Вот зараза!» – выругалась она, спрашивая себя, стоит ли пытаться отыскать сознание Эск. Однако сознание человека не настолько четкое, как сознание животного. Да и в любом случае, суперсознание леса делало поиск не менее сложной задачей, чем попытку расслышать рев водопада за яростным громыханием грозы. Зато матушка сразу почувствовала сознание волчьей стаи. Оно походило на резкий смрад и наполняло рот вкусом крови. Матушка различила на корке наста маленькие следы, наполовину засыпанные снегом. Ругаясь и бормоча что-то себе под нос, матушка-ветровоск закуталась в шаль и выскочила из дома.